себя чувствуешь? Все глотаю лекарства, даже наркотики. Просто ужас. Веронал, нейронал, торианал. Через полчаса я вошел в одно здание и поднялся лифтом на третий этаж. Потом толкнул стеклянную дверь ресторана. Но дверь не подавалась. Мало того, на ней висела табличка с надписью «Выходной день». Я все больше расстраивался и, поглядев на груды яблок и бананов за стеклянной дверью, решил уйти и спустился вниз, к выходу. Навстречу мне с улицы, весело болтая, вошли двое, по-видимому, служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, произнес: «Нервничает, а?» Я остановился и стал ждать такси. Такси долго не показывалось, а те, которые, наконец, стали подъезжать, все были желтые. Эти желтые такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном случае. Наконец я заметил такси благоприятного для меня зеленого цвета и отправился в психиатрическую лечебницу недалеко от кладбища Аояма. Нервничает. Тентелиссинг. Танталус. Инферно. Мучительно. Тантал. Тантал — это был я сам, глядевший на фрукты сквозь стеклянную дверь. Проклиная Дантов ад, опять всплывший у меня перед глазами, я пристально смотрел на спину шофера. Опять стал чувствовать, что все ложь. Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было ничем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни. Я начинал задыхаться и опустил окно такси, но боль в сердце не проходила. Зеленое такси подъехало к храму. Там должен был находиться переулок, ведущий к психиатрической лечебнице. Но сегодня я почему-то никак не мог его найти. Я заставил шофера несколько раз проехать туда и обратно вдоль трамвайной линии, а потом, махнув рукой, отпустил его. Наконец я нашел переулок и пошел по грязной дороге. Тут я вдруг сбился с пути и вышел к похоронному залу Аояма. Со времени погребения Нацумы 10 лет назад я не был даже у ворот этого здания. 10 лет назад у меня тоже не было счастья, но, по крайней мере, был мир. Я заглянул через ворота во двор, усыпанный гравием, и, вспомнив платан в горной келье Нацумы, невольно почувствовал, что и в моей жизни чему-то пришел конец. Горная келья, так назывался домик Нацумы, у японских писателей принято по обычаю старых китайских поэтов давать своему жилищу название, обычно заимствованное из образов классической поэзии. Больше того, я невольно почувствовал, что именно после 10 лет привело меня к этой могиле. Выйдя из психиатрической лечебницы, я опять сел в автомобиль и поехал обратно в отель. Но когда я вылезал из такси, у входа в отель какой-то человек в макинтоше ссорился с боем. С боем? Нет, это был не бой, а агент по найму такси в зеленом костюме. Все это показалось мне дурной приметой. Я не решился войти в отель и поспешно пошел прочь. Когда я вышел на Гинза, уже надвигались сумерки. Магазины по обе стороны улицы, головокружительный поток людей — все это нагнало на меня еще большую тоску. В особенности неприятно было шагать, как ни в чем не бывало, с таким видом, будто не знаешь о преступлениях этих людей. При сумеречном свете, мешавшемся со светом электричества, я шел все дальше и дальше к северу. В это время мой взгляд привлек книжный магазин с грудой журналов на прилавке. Я вошел и рассеянно посмотрел на многоэтажные полки. Потом взял в руки греческую мифологию. Эта книга в желтой обложке, по-видимому, была написана для детей. Но строка, которую я случайно прочел, сразу сокрушила меня. Даже Зевс, самый великий из богов, не может справиться с духом мщения. Я вышел из лавки и зашагал в толпе. Зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно преследующих меня духов мщения. 27.